Глава 17. «Этот лакей просто невыносим!» — воскликнула Пандора через неделю после возвращения в Лондон. «Прямо сейчас нужно найти другого!» Она только что вернулась домой после своего первого выезда в город в новой карете, и поездка, судя по всему, оказалась не вполне удачной. Закрыв за собой дверь спальни, она направилась к Бриэлю, который в этот момент расстегивал жилет. «Что за проблема?» — озабоченно спросил он и, скинув жилет, принялся развязывать галстук. «Проблема? Нет, много проблем. Избыток проблем. Я поехала навестить Хелен и ее младенца, а потом зашла в универмаг у Интерборна и... Господи, чем это воняет?» Пандора подошла к мужу и обнюхала его грудь и шею. «Это от тебя пахнет. Чем-то вроде средства для полировки металла, а еще так, словно у нас в кладовке что-то протухло». «Я только что вернулся из клуба по плаванию», — улыбнулся Габриэль, увидев выражение ее лица. «Они добавляют в бассейн хлорку и еще какие-то химикаты, чтобы вода не загрязнилась». Пандора наморщила нос. «В этом случае решение может быть хуже самой проблемы». Она отошла от кровати, присела на край и стала наблюдать, как муж раздевается. «Ты говорила о лакее», — напомнил Габриэль, расстегивая манжеты. Он был готов к многочисленным возражениям относительно Драга, который раньше работал в Дженнерс, и был необычным выбором в качестве лакея. Драго начал работать в клубе в возрасте 12 лет и от мальчика на посылках дорос до ночного портье, а потом, наконец, и до стюарда главного зала. У него не было семьи. Его подбросили к дверям сиротского приюта с запиской, в которой значилось лишь имя ребенка. Габриэль знал его многие годы. В Лондоне не было другого человека, которому он мог доверить присматривать за своей женой во время ее поездок по городу. Именно поэтому Габриэль заплатил ему небольшое состояние, наняв в качестве лакея для Лети. И его роль была весьма ответственной. Одно из требований, предъявляемых лакею, было хорошее знание Лондона, и Драго отлично знал улицы и переулки этого большого города. Физически он производил впечатление. Большой, мускулистый, с аурой затаённой угрозы, которая устрашала любого, у кого могла появиться мысль подойти к Пандоре. Характер у него был выдержанный, он не поддавался на провокации. Второй натурой молодого человека было внимание к деталям. Кто во что одет, манере держаться, выражению лиц, а также умение определять риски и проблемы еще до того, как они возникнут. Хоть и неохотно, но Драго принял свой новый пост. Правда, энтузиазма от этого у него не прибавилось. «Леди Сен-Винсент не контролирует время», предупредил его Габриэль, «поэтому ты должен следить за ее расписанием. Она легко теряет вещи. Значит, будешь смотреть, не обронила ли она перчатки, носовые платки, книги, да все что угодно. Она добрая и очень импульсивная, поэтому ради бога, не подпускай к ней мошенников, уличных продавцов, карманников и попрошаек». Кроме того, она довольно рассеяна, поэтому не давай ей ходить по тротуарам или выскакивать на проезжую часть. Поколебавшись, Габриэль добавил. И еще. Она плохо слышит левым ухом, а временами у нее возникает головокружение, особенно в малоосвещенных местах, когда ей трудно сориентироваться. Мне не сносить головы, если она узнает, что я рассказал тебе об этом. «У тебя еще есть какие-то вопросы?» «Да». «И я теперь кто? Лакей или чертова нянька?» Габриэль пристально посмотрел на него. «Я понимаю. Со стороны это может выглядеть как шаг вниз по сравнению с работой в клубе, но для меня нет ничего важнее ее безопасности». Леди Сент-Винсент молодая, любопытная, очень активная, со своеобразным мышлением. Ей предстоит узнать много нового об окружающем мире, а мир еще узнает о ней. Охраняй мою жену, Драго. Это будет не так просто, как ты думаешь. Драго коротко кивнул, следы раздражения исчезли. Мысленно Габриэль вернулся в настоящее, где Пандора излагала свои обиды. «Я хотела, чтобы у лакея были сияющие глаза, как у Санта-Клауса, а не как у викинга-наемника. Лакею полагается быть гладко выбритым, с приятной наружностью, и имя у него должно быть милое — Питер или Джордж. А мой лакей вечно хмурится, ворчит, и зовут его Драго. Вдобавок у него черная борода. Ты бы видел его, когда я зашла в отдел игрушек универмага. Он встал у дверей, сложил руки на груди и начал зыркать этими своими глазами по сторонам. Все дети испугались, стали прижиматься к матерям». Пандора бросила подозрительный взгляд на Габриэля. «Он хоть понимает, что такое быть лакеем?» «У него маловато опыта», — признал Габриэль. «Драго работал в клубе на разных должностях, но камердинер учит его, а он все хватает на лету». «Почему у меня не может быть обычного лакея, как у других дам?» «Потому что ты не хочешь ездить в те места, куда обычно ездят другие дамы». Габриэль опустился в кресло, чтобы снять обувь и носки. «Тебе придется подыскивать место для фабрики, ездить на встречи с поставщиками, с продавцами розницы, с оптовиками и так далее. Если с тобой будет Драго, я не стану беспокоиться о твоей безопасности». Увидев, как насупилась Пандора, он решил поменять тактику. «Конечно, мы уволим его, если ты настаиваешь». Он небрежно пожал плечами, потом начал отстегивать подтяжки. «Но будет жалко. Драго вырос в сиротском приюте, без родительского тепла. Его единственное обиталище — маленькая комнатка в клубе. Ему всегда хотелось пожить в большом доме, чтобы узнать, что такое семейная жизнь». Последняя фраза была чистейшей воды фантазия, но сработала. Пандора устремила на него долгий страдальческий взгляд, а потом тяжело вздохнула. «Ладно, наверное, оставлю твоего Драго. Только скажи ему, чтобы не пугал людей». Она театрально опрокинулась на спину, широко раскинув руки и ноги, и печально проговорила: «Мой собственный лакей-монстр». Габриэль посмотрел на миниатюрную фигурку жены, лежавшую на кровати, и на него накатила волна удивления и похоти, заставив затаить дыхание. В следующее мгновение он уже лежал на ней и прижимался к ее губам. «Что ты делаешь?» — засмеялась Пандора, пытаясь выбраться из-под него. «Принимаю приглашение». «Какое еще приглашение?» «То самое, что ты послала мне, развалившись на кровати в столь соблазнительной позе». «Я просто лежу, как дохлая форель», — запротестовала она, уворачиваясь от него, когда он начал задирать ей юбки. «Ты же знала, что я не смогу устоять». «Сначала прими ванну», — начала уговаривать его Пандора. «Ну и запах! Я отведу тебя на конюшню и там очищу жесткой щеткой с карболовым мылом, как жеребца». «Ах ты, испорченная девчонка! Давай сделаем это!» Его рука похотливо рыскала у нее под юбками. Она взвизгнула, смеясь, и принялась бороться с ним. «Стоп! Ты заразный! Иди в ванную! Я тебя вымою!» Габриэль прижал ее к кровати. «Ты будешь моей горничной?» — провоцируя, спросил он. «Тебе же это понравится, да?» «Да», — шепотом ответил он, касаясь кончиком языка ее нижней губы. Ее темно-синие глаза наполнились озорством. «Я искупаю вас, милорд», — предложила она, «но только если вы согласитесь держать руки при себе и оставаться неподвижным, как каменная статуя». «Я уже окаменел, как статуя», — ответил Габриэль и продемонстрировал это. С улыбкой Пандора выскользнула из-под него и направилась в ванную. Он поднялся и последовал за ней. Габриэль не переставал удивляться тому, что еще совсем недавно считал, что ни одна женщина не сможет подарить ему такое наслаждение, как Нола Блэк с ее губительными талантами, по словам отца. Но даже в самые страстные моменты, которые он переживал с Нолой, его не покидало ощущение нехватки чего-то эфемерного, того, у чего нет названия. Близости, которая выходит за пределы физического единения. Как бы они с Нолой ни старались избавиться от возводимых ими во время общения защитных преград, ни он, ни она не могли себе позволить открыть друг другу свои слабости, так неистово охраняемые ими. С Пандорой все обстояло иначе. Она несла в себе силу природы и не могла быть никем, кроме как самой собой, поэтому рядом с ней притворство было невозможным. Когда Габриэль признавался в своих недостатках или в совершенных ошибках, казалось, что она начинала любить его за это и еще больше. С поразительной легкостью она открыла его сердце, а потом выбросила ключ. Он слишком любил ее, сам понимая избыточность этого чувства. Он постоянно вожделел ее, поэтому не было ничего удивительного, что Пандора пробуждала в нем чувство собственника, и он беспокоился о ней всякий раз, когда она выходила из поля его зрения. Пандора даже не представляла, как ей повезло. Ведь он решил не настаивать на том, чтобы при выходе в город ее охраняли снайперы, кавалерия, шотландские лучники и несколько японских самураев, на всякий случай. Это было полное безрассудство — позволить такому созданию, потрясающе красивому, безыскусному, энергичному и беззащитному, как его жена, выходить в мир, который мог растоптать ее с обычным своим равнодушием. Но у него не оставалось другого выхода, кроме как согласиться с ней. И он не питал никаких иллюзий насчет того, чтобы когда-нибудь примириться с этим. Всю оставшуюся жизнь ему предстоит испытывать сильный страх каждый раз, когда она выйдет за дверь, оставляя его наедине с распахнутым сердцем. На следующее утро, перед уходом на деловую встречу с архитектором и строителем по поводу предполагаемой аренды его недвижимости в Кенсингтоне, Габриэль положил на письменный стол перед Пандорой пачку писем. Она подняла на него взгляд, оторвавшись от послания леди Бервик, которое как раз сочиняла. «Что это?» Пандора слегка нахмурилась. «Приглашение». Габриэль улыбнулся, увидев выражение ее лица. «Сезон закончился. Полагаю, тебе не захочется на них отвечать, но тут есть парочка интересных». Пандора посмотрела на стопку корреспонденции так, словно это была свернувшаяся кольцом змея. «Наверное, невозможно оставаться асоциальной всю жизнь», — вымолвила она наконец. «Вот молодец», — усмехнулся Габриэль в ответ на отсутствие энтузиазма. «В ратуше состоится прием в честь принца Уэльского, который недавно вернулся из Индии». «Я должна была предположить что-нибудь в этом роде», — вздохнула она. «Лучше было бы пойти на какой-нибудь немногочисленный нудный ужин, где я вызывала бы такое же любопытство, как бородатая женщина на деревенской ярмарке». «Кстати, о бороде. Есть какая-то уважительная причина, по которой Драгон избривает свою. Он должен от нее избавиться, потому что теперь он лакей». «Боюсь, это не обсуждается», — с сожалением произнес Габриэль. «Он носит ее всю жизнь. В действительности, когда ему нужно поклясться в чем-нибудь, он клянется своей бородой». «Но это глупо. Никто не может клясться бородой. А что, если огонь спалит ее?» Улыбнувшись, Габриэль наклонился к жене. «Хочешь, Поговори с ним сама. Но имей в виду, что она очень ему дорога. Ну, конечно. Это же его борода. Он прижался к ее губам. Наконец она их приоткрыла, чтобы впустить в себя солоноватый жар и сладость. Его пальцы погладили ей подбородок, заставив порозоветь кожу. Он не мог оторваться от нее. От бархатистых прикосновений внезапно приятно заныло в паху. У Пандоры неожиданно закружилась голова. Она покачнулась и схватила мужа за плечи, чтобы остаться на месте. Габриэль, нехотя прервав поцелуй и отстранившись, тихо проговорил. «Будь сегодня хорошей девочкой». Пандора улыбнулась ему. Щеки ее горели. Она попыталась собраться с мыслями. Взяла в руки хрустальное пресс-папье, украшенное маленьким цветком, рассеянно покатала его на ладони, прислушиваясь к звукам в доме. Ставни открывали и мыли окна. Вещи отдраивали, полировали и чистили щетками. Комнаты проветривали и приводили в порядок. Хотя Пандора была согласна с Габриэлем, который заявил, что им скоро потребуется подыскать жилище побольше, ей нравился этот террасный дом, который совсем не походил на запасное убежище холостяка, какое она ожидала увидеть. Дом стоял на углу улицы. У него были широкие эркеры, высокие сводчатые потолки, балконы украшала кованая балюстрада. Здесь имелись все современные удобства, включая систему водяного отопления и лифт для подачи ужина с нижнего этажа. Кухня, расположенная на цокольном этаже, была связана со столовой лифтом для готовых блюд. Пока Пандора проводила медовый месяц, Кэтлин и Кассандра привезли из Рейвенелхауса кое-какие вещи, чтобы новая окружающая обстановка показалась новобрачной более знакомой и уютной. В дом доставили вышитую цветами подушку, мягкий плед с кисточками по углам, несколько любимых книг и набор маленьких розеток для свечей из стекла разных цветов. От Хелен и Уинтерборна привезли красивый новый секретер с множеством ящичков и отделений и золотыми часиками, врезанными в верхнюю панель. Дом содержался в очень хорошем состоянии благодаря штату любезных слуг, которые в общей массе своей были моложе тех, кто обслуживал Эверсби и поместье в Херонс-Пойнте. Они работали усердно, чтобы заслужить одобрение экономки, миссис Бристоу, которая направляла их ежедневную деятельность решительно и эффективно. Экономка с Пандорой держалась почтительно, хотя, вполне понятно, была чрезвычайно озадачена тем, что молодая графиня не проявляет ни малейшего интереса к домашним делам. Но на самом деле имелись кое-какие мелочи, которые Пандоре хотелось с ней обсудить. Церемонию чаепития, например. Чаепитие днем всегда было излюбленным ритуалом для Рейвенеллов даже в те времена, когда они не могли себе этого позволить. В конце каждого дня Рейвенеллы баловали себя огромным выбором фруктовых пирожных, сливочных кексов, блюдами с бисквитами и маленькими величиной с пальчик рулетами с миниатюрными сладкими пудингами. Через определенные промежутки времени вносили дышащие паром чайники, и так до конца церемонии. В этом доме, однако, к чаю подавали либо обыкновенные маффины, либо булочки со смородиной вместе со сливочным маслом и баночкой джема. Прекрасная диета, чего уж тут. Но когда Пандора вспоминала о долгих обильных чаепитиях Рейвенеллов, местный обычай казался ей скучным и скудным. Проблема заключалась в том, что даже незначительное участие в управлении домашними делами могло бы повлечь за собой большую вовлеченность в них и серьезную ответственность, так что умнее было оставаться в сторонке и молча жевать свой маффин. Кроме того, теперь, когда у нее появилась собственная карета, она в любой момент могла отправиться к Кэтлин и от души попить чаю. Мысль о карете напомнила ей о лакее. Взяв бронзовый колокольчик со стола, Пандора неуверенно позвонила, сомневаясь, что Драго ответит на вызов. Через минуту он появился на пороге. «Миледи?» «Заходите, Драго». Он был большой и мускулистый, широкими плечами, просто идеально сложенный для того, чтобы носить ливрею лакея. Но по какой-то непонятной причине долгополый фраг, бриджи и шелковые чулки ему совершенно не шли. Казалось, что ему не по себе в таком наряде, как будто расшитый золотом синий бархат оскорблял его достоинство. Пока он смотрел на нее своими черными внимательными глазами, Пандора заметила небольшой шрам в форме полумесяца, который начинался у левой брови и заканчивался возле уголка глаза. Постоянное напоминание о каком-то опасном событии давних времен. Его черная борода, коротко и аккуратно подстриженная, выглядела так же, как мех выдры. Пандора задумчиво рассматривала его. Перед ней стоял человек, который пытался вести себя самым лучшим образом в ситуации, некомфортной для него. Это было ей знакомо. Но его борода, она была символична, осознавал ли он это или нет, и означала, что есть предел в его компромиссе по отношению к самому себе. Она понимала это тоже. «Как произносится ваше имя?» — поинтересовалась Пандора. «И я слышала, как лорд Сент-Винсент произносит его скорее через «э», а дворецкий — через «о». Оба неправильно. Во время вчерашней поездки в город она поняла, что Драго предпочитает изъясняться лаконично. Пандора бросила на него озадаченный взгляд. «Почему вы не сказали им, как нужно?» Они не спрашивали. «Ладно, я спрашиваю». «Как дракон?» «О!» — ее лицо осветила улыбка. «Мне так больше нравится. Я буду называть вас дракон». Он нахмурился. «Нет, Драго». «Понятно. Но людям так будет проще произносить ваше имя. И главное, драконы нравятся всем». «Я не стремлюсь нравиться. С этими угольно-черными волосами, с темными глазами, сейчас он выглядел так, словно был готов исторгнуть столб огня. Прозвище, которое она придумала, идеально подходило ему». «Может, вы, по крайней мере, подумаете?» — начала Пандора. «Нет». Изучающе она посмотрела на своего лакея. «Если вы сбреете бороду, то станете неправдоподобно красивым». Показалось, что быстрая смена темы слегка вывела его из равновесия. «Нет». «Ладно, в любом случае, лакей не имеет права носить бороду. Я думаю, таков закон». «Такого закона нет». «Тогда традиция», — уточнила Пандора. «А идти против традиции — почти то же самое, что нарушать закон». «Кучер носит бороду», — напомнил Драго. «Да, кучера могут себе это позволить, лакеи — нет. Боюсь, вам придется от нее избавиться. И если только...» Глаза у него прищурились, когда Драго сообразил, что она собирается нанести смертельный удар. «Я закрою глаза на ваш недопустимый облик», — предложила Пандора, «если вы позволите мне называть вас драконом. В случае отказа бороды не будет». «Борода останется», — отрезал он. «Прекрасно», — она удовлетворенно улыбнулась. «Карета потребуется мне в 2 часа, дракон. Сейчас пока все». Угрюмо поклонившись, он направился к двери, но остановился на пороге, услышав ее голос. «Есть еще одна вещь, о которой мне хотелось спросить вас. Вам нравится ходить в ливрее?» Повернувшись к ней лицом, Драго медлил с ответом, поэтому она добавила: «У меня есть причина спрашивать об этом». «Нет, не нравится». Очень длинные фалды развиваются вокруг. Он презрительно взмахнул широкими, как юбка, полами фрака. И верх слишком узкий, мешает свободно двигать руками. Оглядев себя с отвращением, он добавил. «Цвета чересчур яркие и шнуры золотые, и я выгляжу, как здоровенный павлин». Пандора с сочувствием посмотрела на слугу. «Дело в том, — серьезно сказала она, — что вы на самом деле не лакей. Вы телохранитель, который иногда выполняет обязанности лакея. В доме, пока вы помогаете дворецкому подавать ужин или что-то в этом роде, носите ливрею. Но когда я попрошу сопровождать меня в город, надевайте свою обычную одежду, которая больше подходит частному охраннику». Помолчав, она доверительно добавила. «И я видела, как уличные мальчишки и разная шпана пристают к ливрейным лакеям, в особенности в самых людных частях города. Вам такая популярность ни к чему». У него слегка расслабились плечи. «Да, миледи». Пандора могла поклясться, что в глубине его бороды промелькнула тень улыбки. Человек, который сопровождал Пандору до кареты, представлял собой абсолютно другую версию Драга и ничем не напоминал неуклюжего мужлана, упакованного в ливрею. Он легко и уверенно двигался в ладно сшитой одежде, черном сюртуке с темно-серым жилетом и брюках. Борода, которая была совершенно не к месту на лице лакея, теперь смотрелась вполне приемлемо. Кто-то мог бы даже сказать, что он выглядит лихо, если не импозантно. С другой стороны, драконы и не могут быть очаровательными созданиями. «Куда вы хотите отправиться, миледи?» — поинтересовался Драго, опуская перед ней подножку кареты. «В контору типографские работы О'Кейра на Фарингтон-стрит». Он бросил на нее пронзительный взгляд. «Это в районе Кларкинуэлл?» «Да, в Фарингтонском бизнес-центре, позади...» «В Кларкинуэлле три тюрьмы. Там также работают продавцы цветов, свечные мастера и другие уважаемые предприниматели. Район постепенно возвращается к нормальной жизни. С ворами и ирландцами», — мрачно заметил Драго, пока Пандора усаживалась в карету. Он передал ей набитый документами, зарисовками, проектами игры кожаный саквояж, который она поставила на сиденье рядом с собой. Закрыв дверцу, Драго залез на козлы к кучеру. Пандора внимательно изучила список полиграфистов, прежде чем остановиться на трех. Типографские работы О'Кейра вызывали у нее особый интерес, потому что владелицей оказалась вдова, которая вела дело, доставшееся ей после смерти мужа. Пандоре нравилась идея поддерживать бизнес других женщин. Кларкинуэлл с трудом можно было назвать самым опасным местом в Лондоне, хотя его репутацию подмочил взрыв тюрьмы 9 лет назад. Фении, члены тайного общества, боровшегося за независимость Ирландии от англичан и за собственное самоуправление, попытались, правда безуспешно, освободить одного из своих товарищей, взорвав часть тюремной стены. Все обернулось смертью 12 человек, а раненых насчитали 20. К последствиям можно было отнести также негативную реакцию и негодование людей в отношении ирландцев, что проявлялось до сих пор. Пандора считала это крайней несправедливостью, ведь нельзя было из-за действий нескольких человек наказывать сотни тысяч мирных ирландцев, проживавших в Лондоне. Когда-то респектабельный район, населенный выходцами из среднего класса, теперь переживал непростые времена. Кларкинуэлл ощетинивался высокими, плотно заселенными домами, втиснутыми между полуразвалившимися хибарами. Проложенные новые дороги когда-нибудь облегчат доступ к узким улочкам, но пока из-за ведущихся повсюду строительных работ приходилось пользоваться объездами, что сильно осложняло путь к Фарингтон-стрит. Флит-Дич, река, которую забрали в трубу, а сверху положили мостовую, все равно давала о себе знать плеском воды и вонью, к сожалению, через решетки в тротуаре. Воздух прорезали грохот и гудки поездов, которые подъезжали к временной конечной станции Фарингтон-стрит при огромном вещевом складе, выстроенном железнодорожной компанией. Карета остановилась перед неприметным зданием из красного и желтого кирпича. Сердце Пандоры возбужденно забилось, когда она увидела витрину и резной фронтон над входом в офис. По фронтону шла аккуратная надпись золотыми буквами. «Типографские работы О'Кейра». Драго проворно открыл дверцу и достал из кареты саквояж с бумагами до того, как Пандора шагнула на ступеньки подножки, но с осторожностью, чтобы не задела юбками за колесо, когда спускалась на землю. Также, расторопно двигаясь, распахнул перед ней дверь в офис, но вместо того, чтобы дожидаться на улице, остался внутри, заняв место возле дверей. «Можешь не ждать меня в офисе, дракон», — тихо сказала ему Пандора, когда он передал ей саквояж. «Я пробуду здесь по меньшей мере час, поэтому сходи куда-нибудь, выпей эля или чего хочешь». Он не обратил внимания на ее предложение и остался на своем месте. «Я иду в типографию», — не могла не напомнить ему Пандора. «Самое ужасное, что может там произойти, это если я порежусь бумагой». Ни слова в ответ. Вздохнув, она повернулась и направилась к первому ряду стоек, которые пересекали обширное помещение, разделяя его на несколько отсеков. Типографские работы сопровождались самой чудесной суматохой. Такое разнообразие цветов она видела только в универсальном магазине Уинтерборна, который казался ей настоящей пещерой Аладдина с блеском хрусталя, сиянием драгоценностей и мерцанием предметов роскоши. Но тут был новый пленительный мир. На стенах висело множество отпечатков карикатур, карточек, театральных афиш, каких-то гравюр, газетных листков, задников для кукольных театров. В воздухе носилась хмельная смесь запахов новой бумаги, типографской краски, клея, химикатов. Пандоре сразу захотелось схватить перо и тут же начать что-нибудь рисовать. В дальнем конце помещения ритмично гремели и клацали машины, а подмастерья занимались ручными печатными прессами. Над головой на натянутой проволоке сохли свежие оттиски. Тут и там громоздились башни из картона, высокие колонны из бумаги в огромных количествах и в огромном разнообразии. Такого Пандора не видела никогда. Стойки были заставлены поддонами с печатными блоками, на которых виднелись вырезанные буквы, животные, птицы, люди, звезды, рождественские символы, повозки, цветы и тысячи других прелестных изображений. Она уже обожала это место. К ней подошла молодая женщина, опрятная, стройная, с высокой грудью, с вьющимися каштановыми волосами и миндалевидными глазами, обрамленными длинными ресницами. «Леди Сент-Винсент?» — спросила она и присела в низком реверансе. «Я миссис О'Кейра». «Очень приятно», — просияла Пандора. «Меня чрезвычайно заинтриговало ваше письмо», — сказала миссис О'Кейра. «Ваше описание настольной игры очень необычно». У нее была чистая речь с легким намеком на мелодику ирландского говора. Она лучилась живостью и энергией, что сразу понравилось Пандоре. «Давайте присядем и обсудим ваши планы». Они устроились за столом в отгороженном уголке сбоку помещения. Следующий час прошел за разговорами об игре Пандоры и о том, что потребуется для ее производства. Одновременно Пандора выкладывала на стол наброски к ней, заметки, первые варианты. Основой игры был поход в магазин за покупками. Фишки передвигались по замысловатому пути, который пролегал через разные отделы фантастически богатого магазина, где имелось все, что угодно. Игравшие получали чеки на товары, деньги, карточки на скидки, которые помогали скорее дойти до кассы, то есть до финиша. Миссис О'Кейра была полна энтузиазма по поводу этого проекта, вносила свои предложения насчет материалов, которые пойдут в производство. Здесь самое важное — складное игровое поле. Можно накатать его литографическое изображение прямо на картон. Если вам потребуется разноцветное игровое поле, тогда мы приготовим металлические печатные пластины для каждого цвета отдельно. Достаточно будет общего количества от 5 до 10, и будем накладывать краски слоями, пока изображение не станет цветным. Она задумчиво разглядывала эскиз, который Пандора раскрасила вручную. «Более дешево обойдется, если мы напечатаем изображение в черно-белом варианте, а потом вы наймете женщин, которые раскрасят его вручную. Конечно, так дело пойдет намного медленнее. И если на вашу игру возникнет спрос, а я не сомневаюсь, что так и будет, то вы получите самую большую прибыль, если согласитесь печатать ее на машине». «Я бы предпочла ручную раскраску», — сказала Пандора. «Мне хочется обеспечить работой женщин, которые вынуждены содержать свои семьи. Есть вещи важнее, чем прибыль». Миссис О'Кейра пристально разглядывала ее ласковыми глазами. «Мне это нравится, миледи. Очень нравится. Большинство дам вашего положения, если и вспоминают про бедных, то ограничиваются вязанием носков или шапочек. Вы с вашим бизнесом сможете помочь неимущим намного больше. Никакого сравнения с вязанием». «Надеюсь», — улыбнулась Пандора, — «поверьте, мое вязание не сможет помочь никому». Женщина засмеялась. «Вы мне очень симпатичны, миледи». Она встала и быстро потерла руки. «И если не против, пойдемте, я покажу вам образцы работ. Вы их заберете с собой и, не торопясь, посмотрите дома». Собрав бумаги и наброски к игре, Пандора сунула их в саквояж, взглянув через плечо на Драга, который наблюдал за ней от двери. Увидев, что она направляется в технологические помещения, он сделал шаг вперед, однако Пандора покачала головой и жестом приказала ему оставаться на месте. Слегка нахмурившись, он скрестил руки на груди и подчинился. Пандора и миссис О'Кейра прошли за стойку высотой до талии, где пара мальчишек складывала страницы в стопку. Слева подмастерье работал педалями на машине высокой печати, снабженной огромными шестеренками и рычагами, а другой управлял машиной с медными валиками, которые, не останавливаясь, печатали картинки на длинной бумажной ленте. Миссис О'Кейра провела ее в следующую комнату, ломившуюся от образцов. Проходя мимо стеллажей ящиков, миссис О'Кейра принялась собирать образцы бумаги, картона, наборы из разных карточек, полотно и муслин и листы с разными шрифтами. Следуя за ней по пятам, Пандора получила пачки страниц, которые опустила в саквояж. Обе остановились, услышав тихий стук. «Наверное, доставщик из магазина», — предположила миссис О'Кейра и направилась в другой конец комнаты. Пока Пандора пробиралась между полками, владелица типографии успела приоткрыть дверь и увидела в проеме подростка в кепке, надвинутой на лоб. Тихо переговорив с ним, миссис О'Кейра закрыла дверь. «Миледи», — обратилась она к Пандоре, — «прошу прощения, но мне нужно дать кое-какие указания рассыльному. Ничего страшного, если вы останетесь здесь одна на минуту». «Конечно, нет», — согласилась Пандора. «Я здесь счастлива, как рыбка в открытом море». Она замолчала, пристально всматриваясь в женщину, которая по-прежнему улыбалась. Однако печать страдания легла на ее лицо. «Что-нибудь случилось?» — забеспокоилась она. Лицо женщины мгновенно прояснилось. «Нет, миледи, просто я не люблю, когда меня отрывают от беседы с клиентом. Не переживайте из-за меня». Миссис О'Кейре подошла к стеллажу с ящичками и достала вскрытый конверт. «Я вернусь быстро, глазом не моргнете». Она вышла в дверь для доставщиков и плотно закрыла ее за собой. На ходу что-то выпало из ее рук. Листок бумаги. Нахмурившись, Пандора опустила на пол саквояж и нагнулась, чтобы подобрать бумажку. С одной стороны она была пустая, а на другой было что-то напечатано, на первый взгляд казавшееся набором разных типографических шрифтов, но они были расположены не так, как на обычных печатных образцах. «Это выпало из конверта миссис О'Кейре? Что-то важное?» «Вот черт!» — выругалась Пандора. Открыв дверь, она отправилась на поиски хозяйки типографии, выкрикивая ее имя. Не получив никакого ответа, она прошла через плохо освещенную галерею, которая вела в складское помещение. Через ряд грязных окон с частыми переплетами под крышей проникал тусклый свет и падал на литографические камни, металлические пластины, валы, запасные части машин, фильтровальные ванны и чаны. Тяжелый запах машинного масла и металла перекрывал приятный острый дух древесных стружек. Выйдя из галереи, Пандора увидела миссис О'Кейре. Та стояла сразу за массивным корпусом паровой типографической машины в компании какого-то мужчины, высокого и плотного. У него было квадратное лицо с тяжелым подбородком, словно составленным из двух. Светлые волосы, бледная кожа, а брови и ресницы настолько светлые, что, казалось, их просто не существует. Его неброская темная одежда контрастировала с модным котелком, который явно принадлежал джентльмену со средствами. Он мог быть кем угодно, только не посыльным. «Извините меня», — сказала Пандора, подходя к ним. «И я хотела спросить...» Она застыла на месте, когда миссис О'Кейре молниеносно развернулась к ней. Вспышка непритворного ужаса в ее глазах была настолько поразительной, что Пандора растерялась и бросила взгляд на незнакомца, чьи змеиные без ресниц глаза, не отрываясь, рассматривали ее. Ей стало страшно. «Здравствуйте», — неуверенно произнесла она. Мужчина шагнул к ней. Его движения мгновенно вызвали в ней инстинктивную реакцию, которую она испытала бы, столкнувшись с бегущим пауком или с волнообразно ползущей змеей. «Миледи!» — воскликнула миссис О'Кейре и, быстро преградив ему дорогу, взяла Пандору под руку. «Склад не место для вас! Такое красивое платье! Здесь грязь и масло повсюду. Давайте я вас провожу!» «Простите меня», — смущенно сказала Пандора, пока хозяйка типографии вела ее через галерею в офис. «Я не собиралась прерывать вашу встречу, но вы ничего не прервали». Миссис О'Кейре выдавила легкий смешок. «Доставщик просто доложил мне, что возникли проблемы с заказом. Боюсь, мне прямо сейчас нужно заняться этим делом. Надеюсь, я дала вам достаточно информации и образцов». «Да, это я стала причиной проблемы. Мне очень жаль». «Нет, но вам лучше сейчас уйти. Очень много дел. Вот ваша сумка, миледи». Смущенная и недовольная, Пандора прошла вместе с ней через офис к двери, где стоял Драго. «Боюсь, мне неизвестно, сколько времени потребуется», — сказала миссис О'Кейре. «Проблема с заказом, я имею в виду. Если получится так, что мы будем очень заняты и не сможем напечатать вашу игру, могу порекомендовать другую типографию, например, Pickard Giles в Марилебоне. Они очень толковые». «Благодарю вас», — сказала Пандора, озабоченно глядя на нее. «Мне очень жаль, если я сделала что-то не так». Женщина сухо улыбнулась. «Благослови вас, Господь, миледи. Желаю вам всего доброго». Она бросила взгляд на Драго, который стоял с бесстрастным лицом. «Лучше уезжайте поскорее. Строительство. Дороги к вечеру будут забиты». Драго, ответив кивком, забрался к вояжу Пандоры, открыл дверь и вывел ее на улицу. По деревянным мосткам они дошли до поджидавшей их кареты. «Что случилось?» — отрывисто спросил Драго, помогая леди обходить дыры в прогнивших досках мостков. «О, дракон, так странно!» Пандора торопливо описала ему ситуацию. Слова наскакивали друг на друга, но он без труда понял суть. «Не надо мне было выходить на склад», — закончила она с сожалением. «Но я...» «Да, не надо было». Это был не выговор, это была констатация факта. «Думаю, очень плохо, что я видела того мужчину. Возможно, их связывают романтические отношения, которые им хотелось бы сохранить в тайне. Хотя мало похоже на это. Вы видели что-нибудь еще? Что-то необычное, чего не должно быть на складе?» Пандора покачала головой. Они как раз подошли к карете. «Не припоминаю». Открыв дверцу, Драго опустил перед хозяйкой подножку. «И я хочу, чтобы вы с кучером подождали здесь 5 минут. Мне надо кое-куда отлучиться». «Куда отлучиться?» — спросила она, поднимаясь в карету, потом села и забрала у него саквояж. «Справить нужду». У лакеев не бывает нужд тела. По крайней мере, считается, что они не должны об этом упоминать. «Опустите шторки на окнах», — предупредил он. «Запритесь и никому не открывайте дверцу». «И вам?» «Никому», — терпеливо повторил Драго. «Можем договориться об условном сигнале, особом стуке». Он решительно захлопнул дверцу, не дожидаясь окончания фразы. Недовольная, Пандора откинулась на спинку сиденья. Если и было что-то хуже, чем скука или тревога, так это оба данных чувства одновременно. Сложив руку чашечкой, она прикрыла ею ухо, а потом начала стучать за ним кончиками пальцев, чтобы заглушить пронзительный звон. На это ей потребовалось несколько минут. Наконец, снаружи донесся голос Драго, и карета слегка покачнулась, когда он взобрался на козлы. Экипаж тронулся с места и двинулся по Фардингтон-стрит, направляясь к выезду из Кларкенуэлла. К тому времени, когда они добрались до Куинс-Гейт-террас, Пандора уже была вне себя от нетерпения и любопытства. Ей потребовалось все самообладание, чтобы не выпрыгнуть из кареты, когда Драго открыл дверцу и опустил подножку. «Вы возвращались в типографию?» — решительно потребовала она ответа, не вставая с места. Было бы неприлично стоять и разговаривать с ним на улице, но другой возможности пообщаться наедине у них не предвиделось. «Вы поговорили с миссис О'Кейра? Вы видели того мужчину, про которого я вам говорила?» «Я зашел внутрь, чтобы осмотреться», — признался Драго. «Она была не в восторге, но никто не стал меня останавливать. Того человека я не видел». Слуга отступил назад, ожидая, что Пандора спустится из кареты, но она сидела, не шелохнувшись. Ей было понятно, что Драго что-то скрывает. Если так, значит, он будет говорить об этом с Габриэлем, и тогда ей все станет известно из вторых рук. Когда Драго вновь подошел к дверце и вопросительно посмотрел на хозяйку, Пандора сказала совершенно серьезно: «Если я доверяю вам, дракон, тогда вы не должны ничего скрывать от меня, иначе я не смогу быть уверенной в вас. Кроме того, утаивая от меня важную информацию, вы не защищаете меня. Наоборот, чем больше я узнаю, тем меньше глупостей совершу». Драго обдумал ее слова и уступил. «Я зашел в офис, а потом на склад, и увидел кое-какие вещи там и сям. Пробирки, резиновые трубки, металлические цилиндры, следы рассыпанных химикатов. Но это вещи, естественные в типографском деле, или не так?» Между его черными бровями появилась складка, и он кивнул. «Тогда из-за чего вы так беспокоитесь?» «Все это также используют для изготовления бомб».